в таком случае это только иллюзия. Как раз того, во что твердо веришь, в действительности не существует. Такова фатальная участь веры. И этому же нас учит любовь. Фу, какой у вас серьезный вид, Дориан. Полноте, сыграйте мне, Дориан. Сыграйте какой-нибудь ноктюрн. И во время игры расскажите тихонько, как вы сохранили молодость. Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея. Эпиграф. Он все сильнее влюблялся в собственную красоту и все с большим интересом наблюдал разложение своей души. Действующие лица. Дориан Грей. Генри Оттон, Бэзил Холлорд, Сибилла Вейн, актер, играющий Ромео, актриса, играющая кормилицу. Кабинет Дориана Грея. Мягкий свет лампы мавританской работы из темного серебра, инкрустированной арабесками вороненой стали и усаженной крупной бирюзой, падал на тонкий фарфор и чеканное золото сервиза. Нет, Гарри, я уже не тот. Я старше вас только на 10 лет. А посмотрите, как я износился. Сморщился, пожелтел. А что бы вы сказали, Гарри, если бы я признался вам, что это я убил Бэзила? Какую прелестную вещь вы играете. Она удивительно романтична. Можно подумать, что Шуман писал ее на берегу моря. Море стонало вокруг его виллы, и соленые брызги летели в окна. Я очень любил Бэзила. Значит, никто не предполагает, что он убит. Чтобы вернуть свою молодость, я готов сделать все на свете. Только бы не заниматься гимнастикой, не вставать рано и не вести добродетельный образ жизни. Молодость. Что может с ней сравниться? Хотел бы я узнать ваш секрет, Дориан. Какой? Зачем вы перестали играть? Бэзил Холлорд ушел из моего дома в 11 часов. Ночным поездом он уехал в Париж. Я вернулся домой 3:10. Слуга может подтвердить. Он открыл мне дверь. Он был в домашних туфлях и в ночной рубахе. 3:09 ноября. Накануне дня моего рождения. Играйте, играйте, Дориан. Мне сегодня хочется музыки. Трагедия старости не в том, что человек стареет, а в том, что он душой остается молодым. Знаете, Гарри, при первом взгляде на портрет, который, помните, много лет назад написал Бэзил Холлорд, мне всегда вспоминались две строчки из какой-то пьесы, кажется, из Гамлета. Постойте. Как же это? Словно образ печали, бездушный тот лик. Ах, Дориан, какой вы счастливец! Как прекрасна ваша жизнь! Вы все изведали, всем упивались. Вы смаковали сок виноградин, раздавливая их во рту. Жизнь ничего не утаила от вас? Нет, Гарри, я уже не тот. И все в ней вы воспринимали как музыку. Кстати, что стало с вашим чудесным портретом? Я, кажется, не видел его ни разу с тех пор, как Безил его закончил. Помню, мне очень хотелось его купить. И жаль, что я этого не сделал. Мастерская художника Безила Холварда. С покрытого персидскими чепраками дивана, на котором лежит лорд Генри Оттон, куря, как всегда, одну за другой бесчисленные папиросы, виден только куст ракитника. Будьте добры, Дориан, поверните-ка голову немного вправо. Безил, я устал стоять. Гарри, мне хотелось бы окончить сегодня портрет Дориана. Ты не обидишься, если я попрошу тебя уйти? Уйти мне, мистер Грей? Если лорд Генри уйдет, я тоже уйду. Вы, Безил, никогда рта не раскрываете во время работы, и мне ужасно надоедает стоять на подмостках и все время мило улыбаться. Хорошо, останься, Гарри. Я действительно всегда молчу во время работы и не слушаю, что мне говорят. Пожалуйста, посиди с нами. Ну, а вы, Дориан, встаньте на подмостки и поменьше вертитесь. Да не очень-то слушайте лорда Генри. Он на всех знакомых, кроме меня, оказывает самое дурное влияние. Лорд Генри, вы на самом деле так вредно влияете на других? Всякое влияние уже само по себе безнравственно, с научной точки зрения. Почему же? Человек начинает думать не своими мыслями, пылать не своими страстями. Смотри, Гарри, не испорть его. А между тем... Гарри, я надеюсь на твою совесть. А между тем, мне думается, что если бы каждый человек мог жить полной жизнью, давая волю каждому чувству и выражение каждой мысли, исполняя каждую свою мечту... Безил, прикажи подать нам какого-нибудь питья со льдом. С удовольствием, Гарри. Цель жизни – самовыражение. Вот для чего мы живем. А в наш век люди стали бояться самих себя. Они забыли, что высший долг – это долг перед самим собой. Мы утратили мужество. С вами можно бы поспорить, но я сейчас не нахожу слов. Я не знаю, что сказать. Дориан, спасибо. Вы стоите, не шелохнувшись. И мы расплачиваемся за это самоограничение. Всякое желание, которое мы стараемся подавить, бродит в нашей душе и отравляет нас. А согрешив, человек избавляется от влечения к греху. Постойте, постойте, вы смутили меня. Единственный способ отделаться от искушения... Постойте. Уступить ему. Да, да. Это путь к очищению. А если вздумаешь бороться с ним, душу будет томить влечение к запретному. И тебя измучают желания, которые чудовищный закон, тобой же созданный, признал порочными и преступными. Не говорите больше ничего. Да ведь и в вас, мистер Грей, даже в пору светлого отрочества и розовой юности уже бродили страсти, пугавшие вас. Мысли, которые вас приводили в ужас. Вы знали мечты и сновидения, при одном воспоминании о которых вы краснеете от стыда? Здесь... Очень душно. Никогда еще вы так хорошо не позировали. Кто-то сказал, что величайшие события в мире... Дайте мне подумать. Впрочем, лучше не думать об этом. Это те, которые происходят в мозгу у человека. А я скажу, что и величайшие грехи мира рождаются в мозгу, и только в мозгу. Я устал стоять, Безил, я устал стоять. Вам дана чудесная красота молодости, а молодость — единственное богатство, которое стоит беречь. Мне сегодня как никогда хочется писать. Я этого не думаю, лорд Генри. Ну, теперь вы, конечно, этого не думаете. Но когда станете безобразным стариком, когда думы избороздят ваш лоб морщинами, а страсти своим губительным огнем иссушат ваши губы, вы поймете это с неумолимой ясностью. Красота – один из видов гения. А вот и роспись. Безил Холлорд. Она еще выше гения, ибо не требует понимания. Художник Безил Холлорд. Она одно из великих явлений окружающего нас мира, как солнечный свет или весна, или отражение в темных водах серебряного щита луны. Освещение сейчас для работы самое подходящее. Красота неоспорима. Она имеет высшее право на власть и делает царями тех, кто ею обладает. Вы улыбаетесь? О! Когда вы ее утратите, вы не будете улыбаться. Время ревниво, оно покушается на лилии и розы, которыми одарили вас боги. Так пользуйтесь же своей молодостью, пока она не ушла. Не тратьте понапрасну золотые дни. Не пытайтесь исправлять то, что неисправимо. Не отдавайте свою жизнь невеждам, пошлякам и ничтожествам, следуя ложным идеям и нездоровым стремлениям нашей эпохи. Живите. Живите той чудной жизнью, что скрыта в вас. Ничего не упускайте. Ничего не бойтесь. Для такого, как вы, нет ничего невозможного. Не верьте ни единому его слову, Дориан. Я и не склонен ему верить. Ну-ну-ну. В душе вы отлично знаете, что поверили всему. Вы удивительный человек, мистер Грей. Вы знаете больше, чем вам это кажется, но меньше, чем хотели бы знать. Вы довольны, что познакомились со мной, мистер Грей? Мне надо побыть на воздухе, в саду. Здесь невозможная жара. Готово. Что? Ваш портрет готов, Дориан? В самом деле, кончено? Да-да. Вы сегодня прекрасно позировали. Никогда еще так хорошо вы не позировали. Я поймал то выражение, какое все время искал. Полуоткрытые губы, блеск в глазах. Не зная, о чем тут разглагольствовал Генри, когда я пишу, я ничего не слышу. Но, конечно, это он, лорд Генри, вызвал на вашем лице такое удивительное выражение. Безил, продайте мне этот портрет. Поразительное сходство. Этот портрет должен принадлежать мне. Дориан, разве портрет вам не нравится? Почему вы молчите? Сколько вы хотите за портрет, Безил? Я готов. Никогда! Мне нужен этот портрет. Как это печально. Дориан, вы заговорили. Как это печально. Я состарюсь, стану противным уродом, а мой портрет будет вечно молод. Он никогда не станет старше, чем в этот июньский день. Ах, если бы могло быть наоборот, если бы старел этот портрет, а я навсегда остался молодым, за это я отдал бы все на свете. ничего не пожалел бы. Душу бы отдал за это. Дориан! Портрет мой. Я не могу его продать. Но почему же? Портрет – собственность Дориана. Почему? Он сохранит то, что мне суждено утратить. Каждое уходящее мгновение отнимает что-то у меня и дарит ему. О, если бы было наоборот. Зачем вы его написали? Придет время, когда он будет дразнить меня, постоянно насмехаться надо мной. Дориан, что вы такое говорите? Вы пылаете. Это заговорил настоящий Дориан Грей, вот и все. Лорд Генри совершенно прав. Молодость – единственное, что ценно в нашей жизни. Когда я замечу, что старею, я покончу с собой. Это ты наделал, Генри. Впечатлительный мальчик. Побежал в сад. Тебе следовало бы уйти, когда я просил тебя об этом. Я остался по твоей же просьбе. Не отнимай у меня единственного человека. Я был очень рад, что ты не знал Дориана. Теперь поздно. Но при чем тут я? Тебе следовало бы уйти. Право, Гарри, не стоило говорить таких вещей при Дориане. При котором из них? При том, кто выбежал в сад, или при том, что на портрете? И при том, и при другом. Тише. Дориан возвращается. Я уничтожу портрет. Где нож? Вы сделали ненавистной мою лучшую работу. Нож! Нож! Вот он! Нет! Не смейте, Безил. Не смейте, это все равно, что убийство. Пустите меня! Отдайте нож! Опомнитесь, успокойтесь, сядьте. У меня такое чувство, словно этот портрет – часть меня самого. Ну и отлично. Как только вы высохнете, вас покроют лаком, ставят в раму и отправят домой. Тогда вы можете делать с собой, что хотите. До свидания, Безил. Мы сегодня очень интересно провели время.